Я поднялась к себе, привязала к ноге веревку, спустила конец за окно и легла, чтобы поскорее заснуть и успеть выспаться до побега. Но как я ни старалась, сон не приходил. При каждом моем движении веревка натягивалась и дергала меня за ногу. Еще я думала о маме. Что она скажет утром, когда увидит, что меня нет? Я даже заплакала от жалости к ней. И плакала очень долго. Проснулась я от того, что меня дергали за ногу. «Это Анна!» — подумала я. «Иду, иду, Анна!» — закричала я и подбежала к окну. На небе сверкало солнце, а внизу под окном стоял Лассе и дергал за веревку. Я ужасно рассердилась. «Перестань сейчас же!» — закричала я. Но Лассе продолжал дергать. «Перестань!» «Почему?» — спросил Лассе. «А потому что веревка привязана к моей ноге!» Лассе засмеялся. «Ну и рыбку я поймал!» Потом он пожелал узнать, зачем я привязала к ноге веревку. Но я ничего не сказала и помчалась к Анне. Я очень боялась, что она убежала без меня. Брита сидела на крыльце и играла с котенком. «Где Анна?» — спросила я. «Спит», — ответила Бритта. Я поднялась к ним в комнату и увидела Анну. Я стала привязывать к ее ноге веревку, но она проснулась. «Ой, а который час?» — спросила она. Когда Анна узнала, что уже 8, она онемела от удивления. Через несколько минут она сказала: «Если у человека бессонница, он должен класть в постель можжевельник. Знаешь, как от него спится?» Когда после завтрака мы пришли читать дедушке газету, он был изумлен. «Что случилось? Разве вы не убежали?» «Мы убежим в другой раз», — сказали мы. Смешные все-таки эти девчонки. Не смешные, а очень хорошие. И такие выдумщицы. Им повезло, что они живут рядом и могут играть сколько хотят. Но теперь прочитай, пожалуйста, про Лассе, Боссу и Улли. Интересно, во что играли мальчишки из Блёрби? У мальчишек, конечно, тоже были свои интересные и смешные игры. Я обязательно прочту вам об этом. Но только в следующий раз.